Глава 4. Вита. «На вопросы не отвечай», — быстро отдавала указание девушка с собранными в высокий хвост волосами, в бесформенном свитере и в потертых джинсах. Габи торопливо шла мимо ряда жилых домиков в другую от сада сторону. «Смотри только в пол, долго к себе прикасаться не позволяй и...» Она остановилась на несколько мгновений, чтобы всунуть мне в ладонь оранжевую прорезиненную повязку. «Вот, обвяжи ей руку, хотя нет, лучше ногу, чтобы точно не обнаружили». «Мне обязательно быть на этой проверке», — с трудом успевала я за ней. «Слушай, давай подожду где-нибудь здесь, что-то мне не очень хочется встречаться с этими вашими тетрисами». «Тетрисами», — поправила меня девушка, поставив ударение на другой слог, но не замедлила шаг. Заметно нервничала, постоянно оборачивалась. «Быстрее, Ви!» Я еще не определилась, как себя вести и вообще относиться к происходящему. А уже бежала на какую-то проверку и должна была сторониться непонятно кого. Пустые дети, видение, капающий из пальцев огонь, впору поверить, что я сошла с ума, мне все мерещится, да? А зачем эта повязка и почему ее не должны обнаружить? Засыпала я Габи вопросами, невольно переняв от нее волнение. «Ты уверена, что мне нужно туда идти? Я ведь только приехала сюда». Девушка остановилась лишь возле ступеней, уходивших на полукруглую площадку с одного края, который брал начало бескрайний белый туман. Мы словно находились сейчас на корабле и плыли по облакам. Вот только слева и справа до самого горизонта тянулась дамба. Спокойная вода переливалась через ее края и падала с оглушительным гулом, утопая далеко внизу в непроглядной тьме. Я осмотрелась, вспомнив слова, что мы на самом краю мира. «Это была правда?» «Так», — зазиралась Габи и подтолкнула меня к старинной постройке. «Ступай к храму, спрячься где-нибудь и сделай, что я тебя попросила. Давай, пока никто не пришел». Но стоило мне скрыться за пухлой колонной, как из-за другой вышел тот незнакомец в черной куртке. Он завел руки за спину и двинулся в моем направлении. «И что же ты должна сделать?» — поинтересовался парень, остановившись всего в шаге от меня. Я обычно не тушевалась перед молодыми людьми, чаще всего знала, что они собой представляли, для чего подходили, зачем проявляли интерес. Но теперь тот занесенный для удара нож, как назло, промелькнул перед внутренним взором. Я мотнула головой, прогоняя видение. «Раздеться?» — с вызовом ответила ему, с трудом скрывая дрожь от непокидающего меня холода. Незнакомец недоверчиво прищурился. Он глянул в сторону Габи, которая нервно топталась на одном месте, раз за разом поправляла очки. Ее волнение не давало покоя. К тому же реакция пухлощекого Митча тоже наводила на определенные мысли. «Кто же такие эти тетрисы? И стоит ли мне их бояться?» «Так чего ждешь?» — выгнул бровь незнакомец. «Раздевайся, тебе здесь никто не мешает». Я прочистила горло. Сейчас, как никогда, захотелось укутаться в одеяло, оставленное на залитой солнцем поляне, а также сбежать, вернуться в родной город к родителям, никогда не встречаться с Виан Того и уж точно не разговаривать с человеком, который в видении воткнул в мое сердце нож. Возможно, то была обычная игра, воспаленная из-за последних событий фантазии, и мне ничего не грозило, но как-то не выработала привычку раздеваться перед первыми встречными. Я буду очень благодарна, если вы... «А почему должен уходить я?» «Ладно», — я развернулась, собираясь найти другое укрытие. Вот только незнакомец схватил меня за локоть и вернул обратно. «Пусти!» «Дай-ка посмотреть, что у тебя в ладони», — потянулся он к зажатой в кулаке ленте. Я разозлилась и со всей силы толкнула его в грудь. Втянула побольше воздуха, внутри начало зарождаться тепло. Быстро скручиваясь в клубок тонкими нитями, готовясь к тому, чтобы атаковать наглого незнакомца, который возомнил себя невесть кем. Однако я заметила приближающуюся Габи и облегченно вздохнула. «Лео!» — зашипела она. «Заучка Ги!» — небрежно ответил парень, впившись в меня пронзительным взглядом. От нового приступа холода я отступила на несколько шагов назад. Прижала ладонь к груди, где под давлением непонятно откуда берущегося мороза тепло вновь сжалось в крохотный комок и обещало вот-вот растаять. Поморщившись, я подняла глаза на Лео. «А вот и госпожа Ви!» словно он только и ждал этого момента. Прошел мимо, едва не задев меня плечом, и на миг обернулся. «Габи, поторопись! Нас ждет проверка!» «Лео, что ты творишь?» — процедила сквозь зубы девушка и с сочувствием глянула на меня. «Идем, Вита, так нужно!» Поправив очки, она двинулась за парнем, а я помедлила. Казалось, сейчас произойдет что-то нехорошее. Выглянув из-за колонны, заметила высокого мужчину со светлыми вьющимися волосами, который следовал за Виан, и спряталась обратно. От одного его вида мурашки побежали по коже. Льдистый взгляд из-под густых бровей, жесткие черты лица, упрямый подбородок. «Во что я ввязалась?» — обреченно вздохнула и последовала за Габи, как попало, завязывая оранжевую ленту. Вокруг Виан, почти в самом центре площадки, собрались пятеро ребят. Не сговариваясь, они встали в ряд, две девушки и три парня. Такие разные. Наглый Лео сложил руки на груди. Еще незнакомая мне девушка в серой кепочке начала постукивать ногой, показывая свое недовольство. Следующий за ней худощавый паренек словно не знал, куда деться. Горбился, смотрел только вниз. Дальше стоял широко улыбающийся Хи, который отличался от присутствующих как минимум возрастом. Остальным можно было дать лет 18-20, если не больше. И все же он чувствовал себя довольно комфортно. Завершала же эту пятерку Габи, которая заламывала за спиной пальцы и часто моргала, словно боялась проверки большей жизни. А причиной этого собрания был мужчина, медленно скользивший взглядом по выстроившейся перед ним группе магов. «Пять!» — повернулся он к Виан. И только сейчас заметил меня. «А новенькая, значит...» «Так-так...» Я замедлилась, не имея ни капли желания присоединяться к остальным. К тому же мое состояние не улучшилось. Будто на дворе не весна, а глубокая зима с сильнейшими морозами. Я единственная не надела меховую шубу. «Займи свое место, чтобы Поин смог начать», — попросила директор пансиона. Под пристальным взглядом мужчины я подошла к Габби, но едва собралась встать слева от нее, как девушка сделала шаг в сторону, предлагая место между ней и Хи. «Виан, как ты умудряешься окружать себя сильнейшими источниками?» — будто с издевкой сказал Поин. «Не планируешь отдать нам хотя бы мага крови? Я наслышан о его таланте и восхищен». «Начинай проверку», — посоветовала ему директор пансиона. «Понимаю, ты не привыкла делиться», — с наигранным огорчением произнес мужчина. «Однако до меня дошли странные слухи», — сказал он и посмотрел на меня. «Новенькая, я тебя здесь раньше не видел. Откуда ты? Как проявилась магия? Какой по величине выброс?» От его приближения по телу пробежала волна озноба. Да у меня зуб на зуб уже не попадал, не говоря о том, чтобы ответить ему что-то вразумительное. Казалось, сейчас изо рта повалит пар, и пальцы давно заледенели, вот-вот отвалятся. «Как тебя зовут?» «Ви, господин По», — отозвалась Габи и взяла меня за руку. Вместе ее прикосновения появилось приятное покалывание. Я ощутила тепло, которое устремилось вверх, добралось до сердца и оттуда уже побежало по крови, быстро меня согревая. Но не успела я обрадоваться, как в правом запястье ощутила легкий укол. Мимолетное головокружение, и мне стало проще дышать, будто кто-то включил прямую поставку кислорода. «Это воздействие Хи?» «Ви, значит», — оскалился мужчина и словно в нервном тике дернул правым плечом. «Давай проверим твою магию, Ви». «Сначала», — приказным тоном произнесла Виан, — «Ли, Ал, Ми, Хи, Ви, Ги». Он обернулся. На скулах заиграли желваки, а моему взору открылся жуткий шрам, тянущийся от уха и скрывающийся за воротом темно-синей рубашки. Однако Поин не стал противиться и направился к Лео. Обхватил его широкую ладонь двумя руками. Крылья носа Тетриса затрепетали. Он прикрыл глаза и будто в кошмарном сне начал дергать головой, словно видел какие-то жуткие картинки. Несколько мгновений, и проверка закончилась, так как по кивку Виан первый маг сам разорвал контакт. Словно опьяненный одним только прикосновением, Поин перевел взгляд на девушку в кепочке. Ал без особого беспокойства позволила дотронуться до себя и тоже высвободилась преждевременно. «Выросла с прошлой нашей встречи», — улыбнулся ей Тетрис. «Виан, как тебе удается так быстро их обучать? Знаешь, в следующий раз хочу проверить твои места силы. Видимо, они особенные». «Ничего подобного», — нахмурилась директор пансиона. «Думаю, странно было бы, если бы мои подопечные не развивались. Все дело в частых тренировках. К тому же ваши дисты толком не отличаются от наших». «Считаешь?» — криво усмехнулся Поин. «Схема размещения одинакова. Да, мест силы в несколько раз больше, однако и занимаемая территория обширнее. А по сути, такой же Инволд». В глазах мужчины мелькнуло нечто необычное. Казалось, они засветились фиолетовым, однако в следующий миг вернулся прежний голубой цвет. Он повернулся к парню, стоявшему третьим, и протянул ему руку. Процесс повторился. Так же было и с Хи, а затем настал мой черед. Стоявшие по обе стороны от меня маги уже не пытались помочь. Подаренное Габи тепло постепенно таяло. Легким снова было трудно дышать. Я впервые в жизни ощущала себя какой-то немощной, однако не собиралась показывать это другим. Вытянула вперед распахнутую ладонь, разрешая себя проверить, и заметила краем глаза, как напряглась Габи. Поин схватил мою ладонь, тело сразу же наполнилось чем-то странным. Будто под кожей забегали мелкие букашки, начали исследовать внутренние органы, нестись по венам вместе с кровью, проверяя сердце, кости, мышцы, мозг. Щекотно и неприятно. В ушах зашумело. Я попыталась вырваться, однако Тетрис резко потянул на себя, заставив сделать к нему несколько мелких шагов. Рядом кто-то охнул. Я ощутила неприятное шевеление на затылке. Из самого нутра вдруг потянулось что-то тягучее, густое и такое горячее, что становилось не по себе от понимания. Оно меня поглотит. Легкая боль чуть выше локтя, и я вдруг оказалась прижата к мужской груди. Вдох, чужие руки легли на мои плечи. И хотя зрительный контакт с Тетрисом исчез, я все равно видела перед внутренним взором голубые глаза, светящиеся фиолетовым по ободку радужки. Они затягивали в бездонную глубину, обволакивали, лишали воли и даже истязающего мое тело холода. Казались спасением. «Посмотри на меня». Я с трудом подняла голову. «Вита, очнись!» — встряхнул меня кто-то. «Господин По, если она сейчас не придет в себя, вы... угрожаешь мне, сорванец!» «Нет, он предупреждает!» — поддержал того Хи. «И кто тогда передо мной? Я ведь догадывалась, знала, кто он. Черная майка, широкие ладони на моем лице и глаза темные». Но едва я вынырнула в реальность, как перед внутренним взором снова появилась радужка с фиолетовым свечением. Рядом с ней возникла еще одна, затем новые и новые. Я забеспокоилась, сделала неудачную попытку высвободиться. А эти люди окружали, наступали, угрожали. Я очнулась. Вдохнула полной грудью и только теперь увидела перед собой Лео. Прямые густые брови. Бездонные темно-карие глаза и забавная родинка возле носа, которую захотелось потрогать. Он прищурился и медленно перевел взгляд на виновника произошедшего. А я сжала лежавшую на моей щеке ладонь и потянула вниз, попятилась. Мне ничего не оставалось, как повернуться к Тетрису в ожидании вердикта. «Закатай рукав», — приказал мужчина. Ко мне разом шагнули Хи и Габи. Виан же подняла руку, преградив Поину путь и тем самым запретив очередное прикосновение ко мне. «У нее очень тонкая связь», — пояснил проверяющий. «Сильнейший из всех мне известных Мирена не станет брать на попечение слабого мага. Ты связала поток, и сейчас мы найдем нить». Тетрис вновь потянулся ко мне, но теперь ему помешал Лео. Поморщившись, он выпустил ладонь проверяющего, однако под тяжелым взглядом не сдался. «С вас достаточно и одного раза». «Вот этим мне ваша группа и нравится», — погрозил он пальцем. «За своего готовы стоять горой. Не хочешь поменять сторону, Ли? Мне пригодились бы такие маги». «Не хочет», — С явным предостережением ответила Виан. «Ли, будь добр, помоги Пойну осмотреть Ви». Я отшатнулась, не желая, чтобы ко мне кто-то прикасался. В поисках подмоги посмотрела на Габи, но та обреченно поджала тонкие губы. Я даже открыла рот, чтобы заверить, что в состоянии проверить себя сама. Вот только встретила испытующий взгляд Тетриса. «Может, лучше не мутить воду? Найдет он повязку, и что тогда?» Я даже смутно не представляла, какие могли быть последствия от обнаружения оранжевой ленты. Какой-то незнакомый человек хотел от меня непонятно чего. Все-таки счастье в неведении. Лео начал быстро закатывать мой рукав. Все же я остерегалась его больше, чем Пойна, так как уже видела, к чему приведет наше знакомство. Ничего не обнаружив под свитером, маг взялся за другую руку, показывая проверяющему, что у меня все чисто. «Ноги!» — приказал тот. Я расслышала, как охнула Габби. В воздухе едва зазвенело от появившегося напряжения, в центре которого была я и парень в черной куртке, присевший возле меня на корточке. Его ладони скользнули от щиколотки до бедер, прижимая довольно свободную штанину к моему телу. «Пояс!» — указал Поэн. «Может, вообще раздеться перед вами?» — начала я злиться, на что Лео хмыкнул и потянул мой свитер вверх, обнажая живот. «Дальше, господин По, я не против проверить ее грудь, но точно не в присутствии посторонних», — сказал он с издевкой и покосился на меня. Я сбросила с себя его руки, собралась заверить, что если прикоснется к ней, то это будет последним, что он сделает в своей жизни. Вот только подавилась едва не вырвавшимися словами, так как парень больно схватил меня за подбородок. «Шея, плечи!» Уже с раздражением говорил он, оттягивая ворот моего свитера. «Что-то еще, господин По? Уверены, что хотите продолжить?» «Конечно, мало кто откажется поглазеть на обнаженную девушку, но тогда вы перейдете все границы». Тетрис кивнул, согласившись на этом закончить. Тут же раздался облегченный вздох. Я хотела обернуться к Габи, но Лео сильнее сжал мой подбородок, заставив стоять все в том же положении. Ничего не добившись, мужчина сосредоточил внимание на последнем маге из этой группы. Подошел, довольно быстро проверил и отступил, будто это была чистая формальность. Словно целью являлась одна я, а проверка остальных так, для галочки. «Стой смирно», — едва различимо прошептал Лео. Только сейчас, убрав пальцы с моей шеи, он переместил ладонь на плечо, потянул за собой, отступая назад, в уже менее ровную шеренгу. Казалось, я забыла, как дышать. Во все глаза смотрела на Пойна, следила, как шевелятся его губы. Даже вздрогнула, стоило ему кинуть на меня короткий взгляд. «Что ж, все в порядке. Думаю, слияние оставим на следующий раз. Все же новенькую нужно подготовить». «Тогда позволь тебя проводить», — оживилась Виан и уверенным шагом двинулась к ступеням. Ситуация вмиг разрядилась. Маги одновременно зашевелились, словно тоже были напряжены, но лишь Лео оставался неподвижен. «Как это понимать?» — повернулась к нему Габи. «Ты чуть нас не угробил!» Он сжал мое плечо. Его брови сошлись на переносице, а взгляд медленно перешел ко мне. «Ты тоже так считаешь, новенькая? Это я только что едва не подставил госпожу Ви, или ты?» — с вызовом произнес парень. А стоило предпринять очередную попытку увеличить между нами расстояние, как цепкие пальцы сильнее впились в плоть. «Оно того стоило, Вита?» «Думаю, понравилось, ведь так тебе удалось не просто попасть в нашу группу, но и заставить нас помогать. Довольна результатом?» «Лео, прекрати!» Он развернул меня к себе, склонил голову на бок и потянулся к волосам, но не успел вытащить оттуда ленту, как его ладони засветились. «Не смей, Габи!» — процедил маг сквозь зубы и недобро глянул на девушку. «Предупреждаю в первый и последний раз. Убери это!» «Лео!» — успокаивающе произнесла Ал, шагнув к нам. Раздалось громкое жужжание. Я заметила летящий на нас невероятно огромный рой мошек, но не успела испугаться, как с другой стороны увидела разрастающийся световой шар, который в следующий миг превратился в луч и устремился к нам. Я взвизгнула и вцепилась в черную майку, уткнувшись носом в грудь парня, внутренне сжалась, поскольку не представляла, что сейчас произойдет, да и не хотела знать, только бы остаться целой.